Эра космической передачи. Год восьмой. Точка Лагранжа Земля-Солнце. И снова Чэн Синь вернулась в ту точку пространства, где силы тяготения Земли и Солнца уравниваются. Со дня ее свидания с Юнь Тяньмином прошел год. В этот раз она гораздо меньше волновалась перед поездкой. Чэн Синь вызвалась добровольцем на эксперимент для проекта космических убежищ. Конгресс флотов и ООН проводили это испытание совместно. Целью было проверить, насколько эффективным защитным барьером окажутся планеты-газовые гиганты при взрыве Солнца. Роль взрывающегося Солнца сыграет сверхмассивная водородная бомба. Мощность подобного оружия больше не измеряли в тротиловом эквиваленте, но эта бомба потянула бы примерно на 300 мегатонн. Для более реалистичного моделирования физических условий бомбу заключили в толстую оболочку, призванную имитировать звездное вещество, которое будет выброшено при взрыве. В качестве моделей планет использовали фрагменты астероидов. Четыре из них, представлявшие планеты земной группы, достигали 10 метров в диаметре. Те же, что имитировали газовые гиганты, были намного больше, около 100 метров. Эти 8 каменных обломков располагались вокруг бомбы на расстояниях, пропорциональных расстояниям от Солнца до соответствующих планет, так что вся модель напоминала Солнечную систему в миниатюре. Меркурий, самая близкая планета, располагался в 4 километрах от Солнца, а Нептун, самая дальняя, в 300. Испытания проводили в точке Лагранжа, чтобы свести к минимуму влияние тяготения Солнца и планет. Тогда модель будет какое-то время сохранять относительную стабильность. Вообще-то ученые считали этот эксперимент излишним. Компьютерная модель, построенная на реальных данных, давала более адекватные и заслуживающие доверия результаты. А если все же требовались физические измерения, их можно было бы провести в лаборатории. Неважно, что масштаб при этом был бы меньше, тщательно выверенная модель обеспечила бы достаточную точность. Как научный эксперимент, предстоящее моделирование в космосе было не просто топорным, оно граничило с идиотизмом. Дело в том, что конечной целью экспериментаторов, придумавших, запланировавших и осуществивших испытания, являлись вовсе не научные результаты. Этот дорогущий пропагандистский спектакль был призван укрепить веру землян в проект космических убежищ. Наглядность, зрелищность, эффектность — вот что требовалось для трансляции в прямом эфире. После окончательного отказа от дальнейших исследований светового полета обстановка на Земле стала походить на ту, что была в начале эры кризиса. Тогда глобальная защита от вторжения Трисолериан включала в себя два компонента. Первый, основной, план предусматривал создание комплексной обороны Солнечной системы. Вторым был проект «Отвернувшиеся». Сейчас основной прицел взяли на космические города-убежища. План «Черного домена», как и проект «Отвернувшиеся», был рискованной игрой со многими неизвестными. Оба плана осуществлялись параллельно, но поскольку «Черный домен» до поры до времени предполагал только теоретические исследования, он не требовал слишком больших вложений. Зато проект космоградов затрагивал ресурсы всего общества и следовало всеми силами обеспечить ему всенародную поддержку. Чтобы протестировать защитный эффект газовых гигантов, достаточно было установить за соответствующими астероидами наблюдательную аппаратуру или, возможно, даже поместить туда животных. Но организаторы хотели вызвать сенсацию, поэтому решили задействовать в эксперименте людей. По всей планете объявили о наборе добровольцев. Ай-а-а надоумила Чэн Синь послать заявку. Это же бесплатная реклама. Какая великолепная возможность обеспечить гало популярностью публики как раз тогда, когда концерн собирается присоединиться к проекту космоградов. Обе подруги понимали, что эксперимент подготовлен очень тщательно. Он, может, и выглядит жутковато, но опасности на самом деле нет. Шлюпка Чэн Синь пряталась в тени камня, имитирующего Юпитер. Формой он походил на картофелину, примерно 110 метров в длину, средняя ширина около 70 метров. В течение 2 месяцев астероид буксировали сюда с его родины, из пояса астероидов. Во время транспортировки какой-то артистически настроенный и томившийся от безделия инженер намалевал на булыжнике разноцветные полосы наподобие юпитерианских, не забыв и про большое красное пятно. Впрочем, разрисованный астероид скорее походил не на Юпитер, а на космического циклопа с красным глазом. Как и в предыдущий раз, шлюпка Чэнсинь летела навстречу сияющему солнцу, но стоило ей только войти в тень астероида, все кругом мгновенно померкло, ведь в космосе нет воздуха, чтобы рассеивать солнечный свет. Так что солнце по ту сторону астероида все равно что не существовало. У Чэнсинь возникло чувство, будто она стоит у подножия утеса в полночь. Даже без заслона астероидов разглядеть бомбу Солнца на расстоянии 50 километров было невозможно. Но взглянув в другую сторону, Чэнсинь увидела Сатурн. В соответствии с масштабом, он находился в 100 километрах от Солнца и в 50 километрах от Юпитера. Размер у этого астероида был примерно такой же. В солнечных лучах он несколько выделялся на фоне космоса, так что Чэнсинь с некоторым усилием могла различить его форму. В 200 километрах отсюда висел Уран, блестящая точка, практически неотличимая от других звезд. Остальные планеты оставались невидимыми. Помимо шлюпки Чэнсинь, за Юпитером пристроились еще 19 летательных аппаратов. Все вместе они изображали 20 запланированных юпитерианских космоградов. Корабли выстроились в три ряда, шлюпка Чэнсинь находилась в переднем, примерно в 10 метрах от астероида. В остальных космолетах сидело больше сотни добровольцев. АА тоже собиралась отправиться вместе с подругой, но дела компании не позволили. Шлюпка Чэнсинь оказалась единственной за Юпитером, в которой сидел лишь один пассажир. Участники эксперимента видели ярко-голубую Землю, до которой было около 1,5 миллиона километров. Свыше 3 миллиардов жителей планеты смотрели сейчас прямой репортаж из космоса. Таймер принялся отсчитывать последние 10 минут перед детонацией. Каналы связи затихли. И вдруг тишину нарушил мужской голос. «Привет, я рядом с тобой». Чэнсинь вздрогнула. Она узнала голос. Ее шлюпка была крайней в ряду из 5 космолетов. Взглянув направо, Чэнсинь увидела сферическую шлюпку, очень похожую на ту, в которой она летала сюда год назад. Почти половина обшивки была прозрачной, внутри 5 пассажиров. Ближе всех сидел никто иной, как Томас Уэйд, и махал ей рукой. Молодая женщина сразу узнала его. В отличие от остальных, на нем был не легкий скафандр, а черная кожаная куртка. Он как будто демонстрировал свое презрение к космосу. Один рукав пуст. Значит, Уэйд не позаботился обзавестись протезом. «Давай пристыкуемся, чтобы я мог перейти к тебе», — сказал Уэйд. Не ожидая согласия, он запустил стыковочную последовательность. Его аппарат включил маневровые двигатели и медленно приблизился к шлюпке Чэнсинь. Без особой охоты Чэнсинь тоже начала процедуру стыковки. С легким толчком шлюпки состыковались, и оба наружных люка бесшумно открылись. Уши у Чэнсинь слегка заложило от перепада давления. Уэйд заплыл в ее шлюпку. Вряд ли он много летал в космос, но, как и Чэнсинь, вел себя так, будто родился на космическом корабле. Несмотря на то, что у Уэйда была только одна рука, все его движения в невесомости были уверенными и точными, словно при нормальной тяжести. В кабине царили сумерки. Солнечные лучи, отразившиеся от поверхности Земли и затем вторично отразившиеся от Юпитера, вот и все освещение. Напрягая глаза, Чэнсинь всмотрелась у Уэйда и нашла, что прошедшие с их последней встречи 8 лет не сильно его изменили. Он выглядел примерно так же, как тогда, в Австралии. «Что вы здесь делаете?» — спросила Чэнсинь, стараясь говорить спокойно. Но, как всегда, ей с трудом удавалось сохранить хладнокровие в присутствии этого человека. Испытания последних лет закалили и отшлифовали ее сердце так, что оно стало гладким, как поверхность астероида перед шлюпкой. И лишь Уэйд торчал одиноким острым выступом. «Мой срок закончился месяц назад». Он вынул из кармана половинку сигары и сунул в рот, хотя закурить здесь не мог. «Скостили». «Да-да, убийца вышел всего через 11 лет. Понимаю, это несправедливо по отношению к тебе». «Мы все обязаны подчиняться закону. Не вижу в этом ничего несправедливого». «Подчиняться закону? Во всем? А как насчет двигателя искривляющего пространства?» Как и раньше, Уэйд без долгих церемоний перешел прямо к делу. Чэн Синь не ответила. «Зачем тебе световые корабли?» — задал вопрос Уэйд, беззастенчиво уставившись в глаза собеседницы. «Затем, что только они сделают человечество великим», — ответила Чэн Синь, бесстрашно встречая взгляд бывшего начальника. Уэйд кивнул и вынул сигару изо рта. «Очень хорошо. Масштабно мыслишь». Чэн Синь смотрела на него, и в глазах ее стоял невысказанный вопрос. «Ты знаешь, что хорошо, что плохо, и у тебя есть смелость и чувство долга, чтобы сделать правильный выбор. Вот почему ты — выдающаяся личность». «Но?» «Но у тебя не хватает ни воли, ни качеств, необходимых, чтобы осуществить это намерение. У нас с тобой общий идеал. Я тоже хочу увидеть, как строятся световые корабли». «К чему вы клоните?» «Оставь это мне». «Оставить вам что?» «Да все, что у тебя есть. Свою компанию, свое богатство, авторитет, положение в обществе. И если сумеешь, свою репутацию и нимб вокруг головы. Я воспользуюсь всем этим, чтобы построить световые корабли. Ради воплощения твоих идеалов и ради величия человеческого духа».